же можешь, ты, конечно же, можешь все, что я не хочу. Задаешь мне вопросы, задаешь мне вопросы, на которые я отвечать не хочу. Но как сказать тебе, что ты уже достала? Как сказать тебе, такой любви мне мало? Наверное, можешь, но, конечно, не хочешь разгадать скрытый смысл того, что я не говорю о тебе. Бросай меня и уходи, я не фанат алкоголя. Бросай меня и уходи, я не фанат алкоголя. Бросай меня и уходи. Ты, наверное, устала от скандала к скандалу, от накала к накалу, все сильнее и сильнее. Только этого мало для того, чтобы стало на осколках души моей немножко. Почему тебе так нравится расстраивать меня? Почему тебе так хочется раздражать себя? А может, тихо расстанемся, ведь нам это не нравится. Плохие привычки для того, чтобы их бросать. Oh, yeah. Бросай меня и уходи, я не фанат алкоголя. Бросай меня и уходи, я не фанат алкоголя. Бросай меня. Провоцирую тебя на покидание меня. Провоцирую тебя, провоцирую тебя.